«Это лебедь тот», — говорит Тем. «Кто-кто?» «Лебедь». «А что такое лебедь?» — спрашиваю я, глядя на дом. Его шум на секунду растерянно сжимается и начинает пульсировать грустью. «Что?» «Да так, ничего, щенок. Вспомнил незапамятные времена». Виола и Хильди все еще идут впереди, только Виола почему-то вытаращила глаза и хватает губами воздух, как рыба. «Ну, что я тебе говорила?» — спрашивает Хильди. Виола подбегает к забору и жадно снизу доверху рассматривает железную часть дома. Я подхожу к ней и тоже смотрю, но не знаю, что и сказать. «Соткнись». «По идее, это лебедь», — наконец выдавливаю я. «Что бы это ни значило?» Не обращая на меня никакого внимания, она резко оборачивается к Хильде. «Это Expansion 3500?» «Что?» «Старш, детка. X3200». «А у нас уже семерки появились», — говорит Виола. «Неудивительно». «Да что вы несете?» — не выдерживаю я. «Икс чего?» «Овцы!» — лает вдалеке Манчи. «Это корабль, на котором мы прилетели», — говорит Хильди, удивляясь, что я ничего не знаю. «Экспеншн, класс 3, 200-я серия». Мой взгляд бегает между ней и Виолой. В шуме Тема появляется космический корабль, корпус которого очень похож на перевернутый вверх ногами фермерский дом. «А, ну да», — говорю я таким тоном, как будто сразу все понял. «Вы строите дома из подручных материалов». «Верно, щенок», — отвечает Тем. «А если очень хочется, можно превратить их в произведение искусства. Если жена у тебя инженер и умеет воздвигать дурацкие скульптуры», — добавляет Хильди. «А ты-то откуда все знаешь?» — спрашиваю я Виолу. Она прячет глаза. «Ты же не хочешь сказать...» — начинаю я и умолкаю. «До меня доходит. Ну, конечно!» «Слишком поздно, но все-таки до меня доходит. Вы переселенцы», — говорю я. «Вы тоже переселенцы», — Виола отводит взгляд и пожимает плечами. «Но тот корабль, на котором вы прилетели», — вспоминаю я, — «он же слишком маленький». «Это был всего лишь разведывательный корабль, а мой дом на корабле Expansion 7-го класса». Виола поднимает взгляд на Тема и Хильди, но те молчат, хотя мысли Хильди я прочесть не могу. Отчего-то мне кажется, что она это знала, а я нет. Виола ей сказала, а мне нет. Становится обидно. Я смотрю на небо. «Выходит, он где-то там, да? Твой экспеншн 7-го класса?» Виола кивает. «И на нем прилетят новые переселенцы, новые жители нового света. Когда наш корабль упал, все оборудование разбилось», — говорит Виола. «Я никак не могу связаться с ними, предупредить, чтобы не летели». И тут она изумленно охает. «Ты должен их предупредить». «Нет, он не это имел в виду», — быстро говорю я. «По-любому». Виола морщится. «С чего ты взял?» «Кто и что имел в виду?» — вмешивается Тем.